Глава вторая. После того, как мы закончили с зачисткой портала на сегодня, я позволил себе часик сна, после чего вернулся к работе в мастерской. К счастью, там все двигалось согласно планам, а в некоторых вопросах даже мы обгоняли установленный мною график. Рабочие понемногу приноравливались работать с новыми станками, печи работали практически без остановки, отливая детали, и качество их становилось все лучше. Мне теперь не было большой необходимости отливать каждую деталь самостоятельно, используя свои силы. Павел создавал из камня нужные формы по моим размерам, ну а дальше дело техники. Работа в мастерской стала чуть ли не круглосуточной, и чтобы не мешать остальным горожанам, я поставил несложные артефакты шумоподавители по периметру, благодаря чему стоящий там шум теперь практически никому не мешал. В отдельном помещении я с Чумазым и еще парой мужиков, хоть что-то понимающих в инженерии, собирали наш будущий бронированный транспорт. Была готова основа. Установлен двигатель, и я даже попробовал его запустить. Гипотетически, как только мы установим колеса и гусеницы, уже можно попробовать провести тестовый прогон. А чего тянуть? Следующим же утром, сразу после завтрака, этим и занялись. Поставили колеса, натянули гусеницы, благо к этому моменту они уже были готовы, и выкатили наш чудо-драндулет прямо на улице города. Реакция крестьян была бесценна. Они таращились на самодвижущуюся повозку с открытыми ртами. Одной даме и вовсе стало дурно, пришлось вести ее к Алине. А вот детвора, напротив, очень хотела покататься на машине. Не стал им отказывать, заодно провели небольшой тест под нагрузкой. Запустил на конструкцию так много людей, как только смог. И попробовал немного проехаться по улицам Вольного. Вышло даже лучше, чем я думал. Машина управлялась отлично, мощности было с избытком. Когда закончил людской тест, выкатил машину за стены и там провел уже скоростной тест. Его результат тоже порадовал. Километров 60-70 мой чудо-транспорт по нормальной дороге выдавал без труда. Может, и за 80 сможет гнать. Магический движок позволяет и не такое. Закончив с испытаниями, вернул машину в мастерскую, где работа над ней продолжилась. Основа готова и функциональна. Теперь нужно обвесить ее броней. Часть уже была готова, часть прямо сейчас выплавлялась. «Удивительную вы штуку сделали, ваше благородие», — почесал затылок Чумазый. «Я всю жизнь над паровой машиной работал, думал, все понимаю, но тут ума не приложу. Как ваша бронированная повозка сама ехать может? Там же даже пара нет. Может, поучите меня этому ремеслу?» «Тут магические способности нужны», — пожал я плечами. «Не помню, ты в портал ходил вообще?» «Никак нет, ваше благородие», — мужчина покачал головой. «Тогда скажу, чтобы включили тебя в одну из групп. Вдруг дар пробудится». «Да куда уж с моим-то возрастом?» — махнул он рукой. «Дар от возраста не зависит. Сила, да. Чем раньше пробудился, тем выше шанс получить стоящую. Но для артефактора это не так важно. Главное — умение работать с материалами и хороший контроль». Чумазый в ответ недоверчиво глянул на меня и потер подбородок. «Как скажете, так и поступлю, ваше благородие. Хотя, признаюсь честно, не сильно верю я в успех. Мое дело с гайками возиться, с машиной, а не колдовством заниматься. Магией, Чумазый, магией, а вовсе не колдовством. Как скажете». Он совершенно не понял, в чем разница. «Вот и говорю, завтра пойдешь вместе с группой в кобальдовый портал. Специально поручу, чтобы тебе помогли прикончить какого-нибудь гада. Так больше шансов на пробуждение. А пока помогай, нам нужно закончить нашу чудо-машину». Часть работы я в итоге оставил на Чумазова и его помощников. Схема у него была перед глазами, поставить и приварить с помощью Аркадия они и без меня смогут, а я займусь кое-чем более полезным — оружием. Дальнобой был уничтожен в схватке с монстром, и мне требовалась замена. К счастью, схема орудия у меня осталась, и я даже внес пару небольших модификаций в конструкцию для увеличения пробивной силы. Ну а дальше дело за малым. Выплавка деталей и внедрение конструктов. Этим и занялся, временно реквизировав одну из доменных печей в Литейной. Сразу выплавлял по несколько деталей, делая нужные сплавы и заранее придавая деталям нужную форму еще в жидкой форме. Раньше у меня получалось сделать только одну деталь за раз, Сейчас я немного поднаторел в контроле и без труда мог выплавлять до 5 деталей, но при условии, что металл один и тот же. Если сплавы нужно было делать разными, то тут внимание рассеивалось и страдало общее количество деталей. Так что управился с оружием я меньше, чем за день. Ксения словно почувствовала что-то такое и заглянула в кузницу как раз к моменту, когда я вносил последние корректировки в драконобой. Оружию все еще не хватало некоторой красоты, но стрелять оно должно было. И раз снайперша сама пришла посмотреть на оружие, самое время обстрелять его. Для этого по традиции поднялись на башню. После разрушений, устроенных драконом, она не в самом лучшем состоянии, но наши два геоманта немного ее подправили. Наверху даже по-прежнему находился наблюдательный пункт. Посмотреть на стрельбу из оружия Ксюша позвала Лилию, возможно, именно для этого охотница и крутилась рядом с мастерской изначально, хотела показать свою игрушку подруге. Новый драконобой показал себя чуть хуже, чем первый. «Косит чуть сильнее», — подытожила рыжая. «Надо приноравливаться, если стрелять дальше пары сотен шагов». «Как ты вообще с такого расстояния попала?» Тем временем немного охреневала от такой точности Лилия. Ксюша выстрелила до другого берега реки. Это мы видели по упавшему небольшому деревцу. «Сложно, но вполне реально», — с обычным равнодушием ответила ведьме Ксюша, но на самом деле девушка совсем капельку добавила в слова бахвальства и, как по мне, имела право. «Я вот вряд ли бы смог поразить мишень на таком расстоянии. Лилия, хотелось еще демонстрации, но у нас было слишком мало боеприпасов. Их калибр и структура сильно различались с теми, под которые я заточил станок, так что создавать их по-прежнему приходилось вручную. Заканчивали постройку броневика ночью, под светом ламп. Демонов уже давно не было видно, так что даже ночью частенько город не спал, если дело касалось производства. Я все-таки старался держать режим, но сегодня засиделся, помогая чумазому. Нужно было проследить, чтобы все было собрано хорошо, да и с моей силой некоторые вещи было сделать гораздо проще. На рассвете сделали еще один небольшой тестовый прогон. Особенно я гордился тем, что добавил осветительную систему на машину, так что в ней можно ездить даже ночью, не боясь мелочевки. Вот с драконом могут быть сложности. Там масса большая, перевернуть нас запросто может, но зачарованную броню когтями пробить будет сложно. 12-фунтовые пушки тоже не возьмут. Не думаю, что вообще в этом мире есть обычное оружие, способное расколоть эту броню. Слишком толстая и хорошая сталь, плюс укрепляющий конструкт. Ну и на закуску портативный генератор щита, но включать его я буду лишь в крайнем случае. Транспорт был готов. Первый, но далеко не последний. В перспективе планирую построить еще несколько таких, и для некоторой безопасности соорудил несложный магический замок с ключом. Теперь, даже понимая, как им управлять, включить магический движок без ключа не удастся. Дальше оставалась подготовка к походу в Саратов. В целом, большую часть планов мы уже обговорили. Люди Синицына будут на неудержимом, и если у нас возникнут проблемы, придут на помощь со стороны порта, помогут прикрыть отход. Малый же отряд отправится в гости к князю по приглашению и будет прикрывать лично меня. Не все из моего окружения одобряли такой вариант, Леня так и вовсе предлагал явиться туда всем скопом вместе с армией. Но это значило устраивать еще одну резню, а я бы хотел избежать подобного. Вопрос с боссом портала пока отложили. Немного времени у нас еще есть, но на крайний случай перед самым отбытием я соорудил еще одну империумную бомбу и дал короткий приказ вспомогательному отряду, который остается в городе, открыть дверь с боссом, активировать бомбу и швырнуть ее туда, после чего бежать со всех ног. Ее мощности должно хватить, чтобы превратить в пепел и босса, и весь этаж с ним. Всего на броневике в путь отправилось 20 человек. Я, Юлиана, Ксюша, Лилия, правда инкогнито, Леня и еще полтора десятка толковых одаренных с небольшими боевыми дарами. Растет количество охранников у меня, жаль только, что действительно выдающихся по пальцам пересчитать. Но ничего, дело наживное. Раньше было всего несколько человек, теперь несколько десятков, а со временем счет уже на сотни пойдет. Во время поездки в Саратов я понял одну важную вещь о нашем новом транспорте, которую пропустил во время тестового прогона, а именно, что я настолько озаботился броней и поработал даже над щелями, чтобы не налили чего-нибудь вроде кипящей смолы внутрь, но это приводило к некомфортности длительного путешествия. Машина нагревалась на солнце, и внутри двум десяткам людей очень быстро становилось душно. Система вентиляции имелась, но работала недостаточно хорошо. Что ж, это будет первая вещь, которую я исправлю по возвращении. Пока же пришлось открыть башню, и Ксюша, пользуясь возможностью, высунулась, довольно подставив лицо ветру, но из-за особенностей ее конструкции ветер внутрь практически не задувал. В остальном путь прошел довольно быстро. Я был за рулем, Юлиана сидела на месте штурмана, остальные воины о чем-то разговаривали позади. Спустя несколько часов на горизонте замаячил Саратов. Крестьяне, работающие на полях за городом, с некоторым ужасом восприняли появление странной самодвижущейся повозки. А когда броневик подъехал к городским воротам, их и вовсе закрыли, чтобы нас не пускать, а на стенах собрались стрельцы. Тут пришлось уступить место водителя Юлиане. Она тоже немного поучилась и быстро сообразила, что к чему. А сам забрался на броневик и стал в полный рост, торжественно объявив: «Сообщите князю Саратовскому, что прибыл барон Градов со своими людьми».